Полная готовность. Синефер вошел молчаливый, слишком ровный в спине. Молча кивнул хозяйке, молча поднялся по лестнице. Канефер раздвинула льняную занавеску, в комнате стало светлее. Яркое вечернее небо заиграло в широком оконном проеме. Нефтеров сидел в углу. Его не сразу заметил Парасхит, а как только заметил, кивнул. Тоже молча. «Дома мы одни», — сказала Канефер. Муж ушел к Тихотепу. «Зачем?» — спросил осторожный Синефер. «У него помолвка с девушкой из лавки у Сархета». «Значит, мы одни?» «Мы здесь втроем», — Канефер улыбнулась. «Красивая, слишком красивая женщина, слишком красиво, слишком ветрено. Как мог Шерри довериться ей? А Нефтеров, живя под одной кровлей с нею, как поручился он за свою плоть? Мужчина в соку и красивая женщина в важном деле — это гибель для дела. Это все равно, что Хет в одной лодке с жителем Кеми. Это все равно, что Амон и Атон в одном храме». Санефер смерил холодным, сосредоточенным взглядом пронзительно красивую женщину и льву подобного Нефтеруфа. Он не одобрял, не понимал того, как мог этот бывший каторжник довериться красавице, которая достойна украсить женскую половину любого правителя мира. «То ли слишком понравилось, то ли он сердит на меня. А за что? Он, как видно, очень осторожен. Он осторожен, как лев на водопое. Он явился в дом, где никогда не бывал. Он подозрителен, он умудрен опытом». Снефер кажется напуганным или ошеломленным. Старик словно бы языка лишился. Вот он сидит, сидит и молча озирается. Вот он сидит, и страх на плечах его, испуг в глазах его. Снефер даже вздрогнул, когда внизу послышались шаги. А это был Шерри, мудрый и неторопливый Шерри, который умел выжидать, подобно пауку. Он перешагнул через порог и сказал: «Здравствуйте все, кто под этой крышей». Голос у него твердый, звенит, подобно бронзе. Казалось, что он принес с собой добрые вести. Казалось, что только-только спустился с небес, где парил в чистых сферах. Шерри усадил рядом с собой Канефер. Он обнял ее за плечи, словно дочь. Жестами пригласил старика и бывшего каторжника поближе к себе. И они уселись, голова к голове, лоб к лбу. Так и уселись в кружок, такой тесный, что было слышно, как бьются их сердца. Очень тесно было, и очень гулко бились сердца. И с этой поры не существовало более красавицы, ни мужчин, одни заговорщики, только они. Шерри достает кусок папируса, такой изрядный кусок. Амаги по ширине, два амаги, да еще один пад по длине. Он расстилает на полу этот папирус, на котором четырехугольники. Они выведены умелой рукой. Их изобразил человек с острым глазом, как у коршуна. Шерри взял два цвета, черный и красный. «Вы видите?» — Шерри ткнул пальцем в самый большой четырехугольник. «Что здесь?» — спросил Нефтеров. «Это дворец, а вот здесь», — Шерри переставил палец, — «вот здесь воздушный мост. Вы знаете этот мост? Под ним проходит дорога фараона. Вы знаете этот мост?» — Нефтеров прошептал. «Дайте мне обыкновенный молоток, который у каменотесов, и вы через три дня не найдете на месте этого моста. Слушайте же дальше. Завтра утром вот из этих ворот выйдет тот, ради которого мы собрались». Ворота помечены красным. Это стена, которая тянется вдоль дороги. От ворот до моста 10 шагов. Это узкие ворота. Боевая колесница будет ждать его у ворот. Обратите внимание, от ворот до колесницы 5 шагов. 5 больших шагов, 6 коротких. Я пометил это место красным. Это цвет крови. Ты понял меня, Нефтеров? У бывшего каторжника раздулись ноздри. Он в упоении прикрыл глаза и прошептал: «Я напьюсь его крови! Я напьюсь его крови!» «Да, Нефтеров, ты отомстишь, ты очистишь Кеми от этого изверга!» Так сказал Шерри. Это были его слова. Не чьи-нибудь. Раз Шерри подумал, раз он произнес свои мысли громко для всех, значит, он знает, что говорит, когда говорит и кому говорит. Нефтеров пояснил: Я буду стоять под сикаморой от дерева до колесницы 100 шагов. Я пойду к колеснице от сикаморы, не спеша, готовый прибавить шагу. «Если того потребуют обстоятельства», — уточнил Шерри. «Если потребуют обстоятельств», — повторил бывший каторжник. «Нож у меня на груди. Я точил его целую неделю. Это хетский нож из настоящего железа. Им можно бриться. Это настоящий хетский нож из их столицы Хаттушаша. Его мне продал один купец по имени Тахура. Я сказал ему, что я мясник. Он сказал, это нож в одно мгновение свалит бегемота, который в болотах юга. Я сказал ему, я и есть охотник на бегемота. Покажи мне этот нож, покажи нам, где ты его носишь». Нефтеров отпрянул назад, он словно бы подпрыгнул, и оказался в 2 шагах от папируса, оказался на коленях, чуть откинув голову и выпятив грудь. «Нож со мною». Но никто не видел этого хетского ножа. Где он? На груди? Сбоку? Под мышкой? Где нож, который продал ему купец Тахура? Нефтеров достал его, и клинок, узкий, как жало змеи, сверкнул в сумеречном освещении. Я точил его на камне. Нефтеров положил нож на свою грубую ладонь и обнес каждого словно лакомством. По мнению мужчин, нож во всех отношениях был превосходен. А Канефер содрогнулась. «Это смерть», — сказала она. «Да, смерть», — Нефтеров спрятал нож. «А это чарочка». Нефтеров достал тоже неведомо, где спрятанную глиняную чарочку, такую маленькую. «Я выпью его кровь», — сказал он с удовольствием. Шерри насторожился. «Как это кровь?» «Очень просто. Наполню чарку и выпью. Для меня будет слаще меда». «Пусть», — сказал Сенефер, — «пусть пьет. Я отхлебну его теплой крови, прежде чем прикончат меня стражники». Какой ужас! Он говорит о своей смерти так, словно бы собирается на чужие похороны. Я бы не смогла. Я никогда не смогла бы. А Шерри, а Сенефер смог бы? Наверное, нет. Наверное, нет. «Я буду неподалеку», — тихо сказал Шерри. «Одного из стражей уложу я, того самого, кто руку на тебя подымет». «Нет», — возразил Нефтеров. «Нельзя так. Нельзя умирать всем. Кто же будет мстить дальше? Нет, Шерри, тебе не следует ввязываться. Другое дело, ежели я промахнусь или схватят меня за руку». Каждый обдумывал эти слова. В них содержалась правда. Здравый смысл требовал именно этого. Нельзя иначе. Нельзя оставаться совсем без головы. Канефер интересовала нечто иное. Она размышляла о другом. Пожалуй, о более существенном. Канефер обратилась к Шерри. «А если фараона не будет на месте? Ведь может же статься такое? Может же передумать он в самые последние мгновения остаться во дворце? Может, Шерри?» Шерри ответил, не задумываясь. «Может, Канефер». Он это говорит спокойно. Или Шерри видит дальше всех, или заранее примирился с неудачей. Тогда фараон сделает все, чтобы окончательно успокоить своих врагов. «Может, Канефер может, а посему принимаем такие меры. Его светлость Маху будет внимательно следить. У него на лбу выскочит 10 новых глаз. Если этот ублюдок перерешит ехать, его настигнет смерть в спальне, в зале, большом или малом, в коридоре, на крыльце, на дорожке сада. Это решено». Шерри чеканил каждое слово. О, в эти мгновения он выказал себя большим и сильным человеком. Вот он сидит ровно, вот он говорит спокойно, вот он дышит равномерно, и лицо его не выдает волнения. Иной Нефтеров. Этот весь пылает, глаза у него на выкате, сопит, точно буйвол в болоте, скрежещет зубами. Уж очень крепка обида на фараона, и злоба Нефтерова безгранична, точно пустыня на западе. Сенефер как бы размышляет вслух. «У ворот, недалеко от воздушного моста, в 2 шагах от боевой колесницы, удар в спину, меж лопаток. Маху будет начеку. Вдруг старик скидывает глаза, хватает папирус, мнет его у себя на груди. А если не будет?» Он впивается взглядом в Шерри, будто хочет сразить того. Вот-вот набросится в ярости. «Что не будет, Сенефер?» Маху, если Маху не окажется начеку. Он поклялся, Синефер. Это хорошо, что поклялся, но если исключено, Синефер, исключено. А все-таки, говоришь, невозможное. Шерри, а если? Ну, все-таки, Шерри, а? Подумай, Шерри, это бывает раз в жизни. Подумай, Шерри. Шерри уверен, убежден. Он отметает невозможное. Ну, а если, Шерри?